Глава 14. Эмилия. Приближался вечер. Меня все больше охватывал мандраж, оседавший тошнотой в районе желудка. Грандиозное мероприятие, помимо интереса, вызывало страх. Будет слишком много магов в одном месте. Это опасно. Но я успокаивала себя тем, что в толпе легко затеряться. Когда я нервничала, мне хотелось чего-то вкусненького. Хорошо, что Лара знала об этом и позаботилась, чтобы принесли восхитительные маленькие бутерброды со слабосоленой рыбой. Перед тем, как отправиться в бальный зал, я заглянула к Ивенне. В гостиной царил беспорядок. Тут и там валялись открытые коробки, из которых торчали подъюбники, туфли и еще какие-то вещи. Служанки сновали туда-сюда, не зная, кого слушать, то ли Ивенну, то ли графиню. «Что у вас происходит?» — громко спросила я. «Вы ведь решили, что Иви пойдет в платье с серебром от Тены Евелии. Откуда такой беспорядок?» Я недоуменно развела руками. «Легко тебе говорить», — зло бросила Ивенна. «Тебе все равно, в каком виде сидеть в углу, а мне перед королевскими особами надо показаться. Это еще хорошо, что короля нет». Я хмыкнула про себя. Вряд ли можно сказать «хорошо», что король никак не поправляется после падения с лошади. Но сестра, конечно, ничего такого не имела в виду, как всегда. «Эмилия, иди в зал», — сердито проговорила леди Эннет. «Достаточно твоей помощи на сегодня». «Да, спасибо тебе», — вновь вскинула Сиви. «Письмо от отца подняло нам настроение, особенно его слова об урезании содержания, если я не стану вести себя скромнее. Молодец, сестричка, написала про меня гадости. Я бы никогда так не сделала по отношению к тебе». Ивенна раздраженно фыркнула и отвернулась, но даже в зеркале я видела ее блестевшие злой обидой глаза. Что ж, я сделала все для ее блага, когда-нибудь она это поймет. Надо отдать должное Ивенне, злопамятной она никогда не была. Взбалмошный, избалованный, острый на язык, но не злопамятный. Ее отношение ко мне — результат зависти графини. Слишком много внимания уделял мне отец и слишком сильно любил мою мать. До сих пор. Графиня это прекрасно знала. Отец, чувствуя вину перед ней, откупался деньгами и подарками. В результате пострадала Ивенна, на характер которой повлияла вседозволенность. Я не стала отвечать сестре колкостью на колкость. Прикрыла дверь, расправила плечи и решительно пошла в бальный зал. Мной вновь овладело предчувствие интересного вечера. А Ивенна под моим надзором будет в безопасности, пусть ее это и не устраивает. Огромные двустворчатые двери были гостеприимно распахнуты. Я медленно вошла в бальный зал, во все глаза рассматривая убранство. Огромные окна создавали иллюзию объема. Бело-голубые стены, отделанные позолотой, производили впечатление торжественности и роскоши. В узких полосках зеркал, украшающих зал, отражались тысячи магических огней, сияющих на золотых канделябрах. Дубовый паркет под ногами буквально молил о том, чтобы нога в туфельке скользнула по нему в танцевальном па. Я поймала себя на мысли, что осматриваюсь, как селянка, впервые увидевшая фонтан. Тут же взяла себя в руки и натянула на лицо маску вежливого интереса. Оглядела полупустой зал и заметила, как мне машет герцогиня Дакли. Я радостно улыбнулась и поспешила к ней. «Приятно видеть вас так рано!» — доверительно похлопала меня по руке герцогиня, когда я уселась рядом с ней на стул. «И я рада вас видеть. Сегодня с утра без вас мне было скучно», — проговорила я, расправляя юбку. «О, действительно, утром же собирали невест!» Герцогиня наклонила ко мне голову, и перья, украшающие ее прическу, качнулись в такт. «Расскажите мне во всех подробностях, что там было!» Пока я припоминала все, что видела, зал наполнялся людьми. К нам то и дело подходили здороваться. Вернее, подходили к герцогине, а заодно и ко мне. Таким образом, я оказалась представлена огромному количеству знати. Вот это называется «затерялась в толпе». Хорошо, что все смотрели на меня без особого интереса. Вежливо кивали, видимо, принимая меня за продолжение герцогини. Неожиданно неприятно было чувствовать себя пустым местом, хотя именно к этому я и стремилась. Надо будет подумать на досуге об эмоциях, вспыхнувших во мне, и записать. Это может быть интересно. «Дорогая Эмилия», — раздался над ухом хрипловатый голос герцогини Дакли. «Вы задумались, а тем временем начинается самое главное, смотрите». В бальный зал вошли лакеи и выстроились по обе стороны от прохода. Все присутствующие встали. Оркестр заиграл торжественную музыку, и в дверях появился принц. Немного позади него шествовала королева. Послышался шелест юбок, дамы присели в глубоком реверансе. Мужчины же почтительно склонились. Застыв в неудобной позе, я чуть повернула голову, чтобы видеть происходящее. За принцем и королевой в зал вошли особо приближенные придворные. Среди прочих выделялся герцог Сварский. Он сиял улыбкой, как начищенный медяк, и то и дело призывно смотрел на идущих рядом с ним дам. Я непроизвольно скривилась. Тем временем принц прошел до ступенек, ведущих к двум тронам, и подал руку королеве. Выглядел его высочество привлекательно, в шелковом, расшитом золотом кафтане. Но мне больше импонировало то, каким он был в библиотеке. Простым и домашним, если так вообще возможно сказать о принце. Королева, блестя камнями на руках, махнула церемонимейстеру, который поклонился и начал представлять невест. Одна за другой юные леди входили в зал. Они шли по ковровой дорожке до самого трона, где склонялись в реверансе перед монаршими особами. Платья из легких тканей, призванные красиво смотреться в танце, обнимали стройные фигурки девушек. Надо отдать должное искусству Тене Явилии. Леди, одетые в наряды, сшитые ею, выгодно отличались от остальных. Например, Маргарет Акфорд в платье цвета морской волны своим появлением вызвала восхищенные вздохи всех присутствующих. Казалось, капелька моря, блестя и переливаясь в свете магических огней, плывет по дорожке. Королева кивнула леди Маргарет особенно благосклонно. Что неудивительно, все же племянница. Я же с гордостью смотрела на Эвенну. В белом с серебром наряде она с достоинством шла к тронам. Я не могла оторвать взгляд, настолько прекрасен был образ сестры. Сияющая и одновременно хрупкая снежная фея почтила вниманием сегодняшний бал. На фоне столь ярких леди представление моей соседки Софии было непримечательным, хотя нежно-голубое платье очень ей шло. Были невесты, наряды которых смутили и даже оттолкнули. Например, Сесилия Коули надела бледно-желтое платье, которое издалека казалось грязным или полинявшим. А уж как оно будет выглядеть к концу вечера, оставалось только догадываться. Наконец, все невесты были представлены, и начался бал. Танец сменялся танцем. Принц и его невесты получали удовольствие от общения друг с другом. Мы же с герцогиней Дакли и прочими достойными дамами имели возможность наблюдать и составлять свое мнение. «Посмотрите, сколько внимания его высочество уделил леди Сильвине. Как я и ожидала, у них много общего, а также схожие темпераменты», — доверительно проговорила герцогиня. «Пожалуй, вы правы», — согласилась я, наблюдая, как принц поцеловал руку леди Сильвине и направился к трону. «Похоже, сейчас будет перерыв. Мне нужно к сестре. Прошу меня простить». «Да, конечно. Моя подопечная тоже нуждается в присмотре», — проговорила герцогиня, поднимаясь со стула. Переливающаяся блеском драгоценностей и разноцветными тканями, людская река плавно перемещалась в соседний зал, в котором были накрыты столы с небольшими закусками на один зубок. Найдя Эвену, я пристроилась сзади нее безмолвной тенью. Хотела бы я стать незаметной, но нет. Иви бросила на меня недовольный взгляд и, как ни в чем не бывало, продолжала беседовать с подругами. Когда мы подошли к столам с закусками, желудок требовательно заурчал. Стоящая рядом пожилая дама неодобрительно посмотрела на меня. Я лишь вздернула подбородок и ответила ей ничего не понимающим взглядом. Мало ли что она слышала. «Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Я здесь лишь для того, чтобы присмотреть за сестрой и попробовать вон те восхитительные на вид печенья с кремом». Я взяла тарелочку и положила себе два печенья, подумала немного и положила еще одно. Это заняло немного времени, но когда я обернулась, рядом с сестрой уже сиял улыбкой на холеном лице герцог Сварский. Так я и знала, что он не обделит своим вниманием одну из самых красивых девушек отбора. Эвенна, игриво обмахиваясь веером, мелодично рассмеялась какой-то шутке герцога. Подруги вторили ей и стреляли глазками в Сварского. Их дуэни неодобрительно покачивали головами, явно зная о репутации лорда, но вмешиваться не спешили. Ничего предосудительного леди пока не совершали. Я прищурила глаза и решительно направилась в сторону компании. Тарелочку с печеньями так и не выпустила из рук. Вот еще. Я пришла подкрепиться, и герцог мне не помешает сделать это. А вот я не дам ему пудрить мозги юным леди. По весам возле них не место. Не дойдя до Сварского несколько шагов, я наткнулась на какого-то лорда и пробормотала извинения. Повернулась в сторону и чуть не налетела на пожилую леди. От неожиданности я качнулась назад и наступила на подол своего платья. С ужасом поняла, что теряю равновесие. Взмахнула руками, стараясь удержаться на ногах, совершенно упустив из внимания тарелочку с печеньями. Лакомства, совершив короткий полет, нашли свою цель. Одно приземлилось точно на плечо герцога Сварского, Второе, оставляя кремовую полосу на его мощной груди, сползло на пол. Темные глаза лорда безошибочно нашли меня. Герцог сузил глаза, от злости четче обозначились скулы. Спрятав тарелочку за спину, я не нашла ничего лучше, чем пробормотать. «Как хорошо, что третье печенье ни в кого не попало, и хорошо, что я взяла всего лишь три». Герцог открыл и закрыл рот. Видимо, он тоже был рад этому обстоятельству, и ответить ему было нечего. Скупо поклонившись леди, он еще раз прожег меня взглядом и, чеканя шаг, отбыл. Я покрылась мурашками от предчувствия опасности. Горестно вздохнула про себя. Герцог Сварский не простит мне этой оплошности. Он не поверит, что все произошло случайно, и обязательно придумает, как отомстить. Вот же ж невезение.